Глава 10. За Галлера против Галлера. В своей диссертации Вольф, вообще-то резкий и бескомпромиссный в борьбе с преформизмом, подчеркнуто щедро и почтительно цитирует прежнего Галлера. Эпигенетика Галлера, который был тогда в своих трудах столь проницателен, а теперь стало быть не очень. А когда диссертация вышла из печати, Вольф немедленно послал ее своему великому учителю с почтительным, но настойчивым письмом. Берлин, 23 декабря 1759 года. «Осмеливаюсь послать тебе мою диссертацию, излагающую теорию генерации. Пусть в твоем лице я буду иметь высшего и проницательнейшего судью. Твоя исключительная гуманность, с которой ты отмечаешь работы тех, кто честно пытается в чем-либо продвинуться вперед, заставляет меня надеяться, что ты одобришь равным образом и мои попытки. Меня не страшит, что ты недавно высказал со всем авторитетом своего имени мнение, противное моей теории. Все читают, славнейший муж, следующие твои слова. Я держусь противоположного мнения, которое начинает мне казаться наиболее вероятным. Цыпленок снабдил меня аргументом в пользу эволюции. Но кто же препятствует и мне проделать собственную работу и привести основания, защищающие противное мнение, представив их опять же на проницательнейшее твое суждение? Анонимная рецензия Галлера появилась через год. Еще год. Из-за войны и службы в армии Вольф не знал об этой рецензии. Рецензия была вполне уважительная и одобрительная. Тщательность наблюдений Вольфа была очевидна и расположила старого натуралиста. Но эпигенетическую суть выводов Вольфа Галлер лишь сдержанно констатировал, явно оставаясь при своем недавно обретенном мнении. Больше же никто не откликнулся на новаторскую работу Вольфа. Официальный ученый, академический мир, не всплеснул в изумлении руками, не воскликнул «Вот она истина!» Он промолчал. Только в 1762 году вышла книга друга и единомышленника Галлера Шарля Бонне, в которой эпигенез высмеивался как отжившая слабая гипотеза. В одном месте Вольф ясно увидел пренебрежительный выпад в свой адрес. Причем было очевидно, что Бонне его работы не читал, довольствуясь чьим-то не слишком доброжелательным переложением. И Вольф загорелся идеей написать новую книгу, обращенную уже не столько к разуму, сколько к чувствам читателей, книгу-памфлет, и не по латыни, а на немецком. В этой книге он должен дать достойный отпор недобросовестному недоброжелателю Бонне и попытаться оторвать от него великого, великодушного Галлера, который явно отнесся к его работе гораздо внимательнее. Откуда было знать неискушенному в академической практике Вольфу, что все это время между Бонне и Галлером шла самая оживленная переписка, в которой имя Вольфа упоминалось часто, весьма часто, и что не слишком доброжелательным информатором Бонне был все тот же Галлер? Между тем, внешняя, официальная история Европы не стояла на месте. На Востоке умерла скоропостижно дщерь Петровы, и гатчинский император Петр III немедленно вывел войска с земель столь почитаемого им прусского короля. По сей причине война в 1763 году кончилась, и Вольф вышел в отставку. Ни университеты, ни Берлинская медицинская коллегия и на этот раз не поспешили пригласить уже довольно знаменитого эпигенетика на работу. И Вольф продолжил на гражданке то, что принесло ему славу и известность в армии. Он продолжал читать свой совершенно необычный по тем временам курс лекций, пользуясь покровительством своего бывшего военного начальства, с тем же своим бреславльским ассистентом, Христианом Людвигом Мурзинной, который через много лет расскажет о Вольфе великому Гёте, Вольф открывает в Берлине как бы собственный университет, объявив частный платный курс лекций по логике, физиологии, патологии и терапии. Это была логика истинного естественно-научного познания мира в его развитии, физиология, основанная на работе Вольфа о произрождении, попытка смелого синтеза самой отвлеченной философствующей теории и самой насущной врачебной практики. Лекции пользовались шумным и отчасти скандальным успехом. Меккель-старший и другие профессора, не пустившие в 1759 году Вольфа в Берлинскую коллегию, на имевшееся тогда вполне реальное вакантное место, попытались сорвать эти лекции, но молодые врачи во главе с Мурзинной и знаменитым впоследствии врачом Зелле бой приняли и сумели переагитировать настроившуюся было враждебную аудиторию. Лекции Вольфа продолжались и даже позволяли ему жить. Но рано или поздно Вольф не мог не понять такого самовольства, такого непочтения к субординации академической науки ему не простят. В ученой Германии не было для него места. Но не сразу, видимо, осознал Вольф эту истину. До поры до времени ему, вероятно, казалось, что истина восторжествует, что еще немного, и его начнут понимать не только пылкие студенты и молодые врачи, но и его бывшие учителя. Именно этим настроением и проникнут его естественно-научный памфлет 1764 года на немецком языке под тем же названием «Теория генерации». Здесь Вольф, наконец, попытался объяснить, что он разумеет под своей теорией генерации. По сути, он видел в ней зачаток целой будущей науки. Так как в теории генерации подлежат изучению истинные законы органического тела, то эта теория служит к его телу философскому познанию и поэтому должна быть обозначена как наука об естественных органических телах. Не теорию зарождения, а науку об органическом развитии в природе взялся строить Вольф, не меньше. То, что до сих пор делалось под видом учений о зарождении развития, можно было бы с таким же правом назвать учением о генерации, как и истории Франции, без ложной скромности заявляет он. И если учесть накал тогдашней полемики с отрицателями настоящего зарождения, следует признать, что в рамках своего века Вольф был прав, хотя и недооценивал явно своего предшественника из 17 века, английского эпигенетика Гарвея. Вольф не жалеет сарказма и яда, как только речь заходит об учении преформации. «Сущая химера, нацело выдуманная». «Где в природе, — вопрошает он, — вы найдете образование чего бы то ни было без образования, а путем развертывания заранее готовенького. Может быть, так возникают облака, горы и долы? Да, есть эволюция, есть развитие, но истинная эволюция, истинное развитие царят и в живой, и в неживой природе». И предельно заостряет полемику. По сути, говорит он, спор идет между двумя мировоззрениями. Первое. Тела созданы, и второе. Тела формируются по естественным причинам. Никаких уверток, никаких третьих точек зрения быть не может. Если ложь — первая точка зрения, значит торжествует развитие, эпигенез. Если отрицается эпигенез, значит отрицается естественное развитие. Когда вы читаете эти трактаты, в ваших представлениях мало-помалу создается путаница. Вы забываете к тому же, что вы, собственно, искали. Так вы дочитываете трактат до конца, и затем, хотя, собственно говоря, вы находитесь в неведении насчет того, как обстоит дело с произрастанием, и про себя убеждены, что не знаете этого, вас обязывают, однако, признать, что вы читали будто бы объяснение этого. Всю тяжесть удара Вольф старается направить на Бонне, недостойно, по мнению Вольфа, ведущего полемику. Галлера Вольф осторожно защищает от самого себя, привлекая почти что в сторонники. Он все время обращается к нему, призывая в свидетели очевидности происходящего, когда рисует картину истинного зарождения тех или иных органов цыпленкой. Может ли, следовательно, господин фон Галлер, столь хорошо знающий общее положение строения животного тела, думать как-то иначе? Я уверен, будь только у меня возможность напомнить ему приведенные здесь, и, конечно, все очень известные ему основания, он не замедлил бы признать мою правоту и отказался бы от довода непрерывного продолжения. От господина Бонне мне не приходится ждать этого. Он мне представляется, как и многие другие, считающие себя физиологами, весьма далеким от подобного знания природы животных. Вольф не замечает, что несколько смешон в своей наивной попытке расколоть лагерь противника. Он доказывает свою правоту поддержкой Галлера, которая была бы, если и так далее, но которой нет. Весь памфлет по существу — это обращение к Галлеру, заклинание, стремление припереть к стенке, заставить полюбить эпигенез, согласиться даже напугать ответственностью. Если зримое вами не согласуется с вашими гипотезами, остерегайтесь обращаться с ним так и сяк, пока кое-как не подгоните под вашу гипотезу. Так поступил в данном случае господин фон Галлер, может статься первый раз в своей жизни. Чего он не видит и никак не может открыть, все-таки должно быть. Сердце, зримое им неподвижно лежащим, все-таки должно биться. Вольф перепечатывает целиком рецензию Галлера на свою диссертацию, раскрыв аноним. Мог ли вообразить себе рыцарственный защитник истины, что именно этого-то ему Галлер и не простит? Одно дело анонимно поддерживать и столь же анонимно, через Бонне, шпынять и топтать. Другое дело видеть свое имя в самой гуще полемики, в ситуации, где Галлер не мог этого не чувствовать, поистине требовался подлинный выбор между настоящей наукой и, Вольф прямо это произносит, поповщиной, идеализмом. Здесь, следовательно, не поднимается больше вопроса о том, нет ли тут еще того, что не видно. Ссылка на невидимость предобразованных частей — любимая отговорка преформистов. Но, напротив, действительно ли существует то, что видишь? Последнего же вы отрицать не можете, не впадая в крайний идеализм. Вольф и намекает, и прямо говорит, что упорство его противников хорошо объясняется их нежеланием расстаться со школярски понятой теорией предустановленной гармонии Лейбница. И страстно пытается убедить, что наоборот — нет никакой гармонии и красоты в вечном разворачивании, без развития, без рождения нового. Главная мысль этой своеобразной эволюционно-натуралистической эстетики, что только в развитии и в индивидуальном и общем, истинно эволюционном, подлинная гармония, истинная красота мира. Здесь Вольф поистине смыкается с эстетикой Лессинга, тот же критерий прекрасного, установившегося для искусства. Но как искажается в связи с этим, с преформизмом, наше обычное представление о природе и сколько теряет оно в своей красоте? До сих пор это была живая природа, собственными силами производящая бесконечные изменения. Теперь же это просто произведение, несущее в себе лишь вид мнимых изменений, на деле же по существу застывшее в формах, в которых было создано, и разве только все больше и больше изнашивающееся. Раньше это была природа, сама себя разрушающая и сама себя вновь и вновь воссоздающая, чтобы таким путем вызвать бесконечные изменения и показать себя все с новой и новой стороны. Теперь же это безжизненная масса, теряющая кусок за куском, пока от нее самой ничего не останется. Такой жалкой природы я не могу принять. И семенные зверьки, как они рассматриваются гипотезой, отнюдь не произведение неограниченного философа, а работа Левенгука, некоего шлифовальщика стекол. Современники и потомки отмечали не блестящий литературный стиль Вольфа, не без основания видя в нем одну из веских причин неуспеха его трудов. Но в своей ярости и воспевании подлинной красоты природы Вольф почти поэт.